Глава 17. Кассандра. Последние дни перед чемпионатом по водному регби превратили большинство студентов в безумцев. Команда Филориума упорно тренировалась. Без сильнейшего игрока в лице Роланда им было сложнее, чем обычно. Я же тоже оказалась причастной к этому важному мероприятию, согласившись вступить в группу поддержки вместо Антарии. Сначала эта затея казалась мне чересчур благородной. Но с каждой репетицией танцевать мне нравилось все больше. Даже Блэр оценила мои успехи и поставила в первый ряд. Единственное, что вызывало у меня недовольство — форма. Почему она такая короткая? Разве у Калипсо недостаточно средств, чтобы приобрести больше ткани? «Она заставляет вас пахать даже в воскресенье?» — услышала вопрос, когда возвращалась в общежитие после утренней репетиции. Со мной поравнялся Роланд. В повседневной одежде он всегда выглядел моложе, чем в мантии, как и все мы. Просторное одеяние превращали нас всех в стареньких мудрецов. В руках юноша держал два маленьких деревянных бочонка, от которых шел ароматный дымок. Взбодриться не помешает. Один из бочонков Пегас протянул мне. Сосуд был расписан виртуозными узорами, а посередине красовалось изображение крылатого единорога. Это из кофейни нашего братства. У нас самый вкусный кофе. У Пегаса есть собственная кофейня. Кто бы сомневался. Закатила я глаза, но напиток приняла, потому что правда нуждалась в источнике дополнительной бодрости. Как тренировка? Непринужденно спросил Роланд. Слушай, мне известно о твоей подставе на конкурсе. И через меня выведать сведения тебе не удастся. Уверенно заявила я. Я и так уже получил необходимые сведения и использовал их. Зачем мне повторяться? Тогда что тебе нужно? Не понимала я. Просто хочу побеседовать. Попытался соврать Роланд, но после моего недоверчивого взгляда все же сдался. Хорошо, у меня действительно к тебе есть просьба. Это больше похоже на правду. Подтяни меня по учебе. Попросил Пегас. Нет. Сразу отказалась я. «Почему? Ты же репетитор!» Причина отказа заключалась в Блэр. Мы не были подругами, но мне не хотелось междоусобиц в Калипсо. Более того, Роланд не являлся достаточно близким мне человеком, чтобы ради него портить отношения с принцесской. «Найди кого-нибудь другого», — предложила я. «Объясни, почему ты отказываешься. Ледяная королева так тебя запугала?» «Меня никто не может запугать, тем более Блэр!» Эмоционально отреагировала я. Мне не нравилось, когда кто-то сомневался в моей смелости, потому что сама делала это слишком часто. «Это больше похоже на правду», — повторил мои недавние слова Пегас. «Я уважаю твой труд. Не все рождаются с золотой ложкой во рту, как Блэр». Мне стало обидно за королеву Калипсо. Расставание еще не повод скверно отзываться о бывшей возлюбленной. Но слова Роланда содержали часть правды. Почему я должна отказываться от источника дохода ради капризов принцесски? Тем более, уверена, она бы даже не оценила мой жест, а нашла новый мотив для вражды. В назначенный день Роланд появился в комнате общежития. Брезгливый взгляд, которым он осмотрел помещение, напомнил мне повадки Блэр. Все же эти двое очень подходили друг другу. И почему между ними пробежала черная кошка? Перед тем, как сесть, юноша поводил пальцами в воздухе, и в его руках появился горшок с белой магнолией. Телепортированный предмет он поставил на мой письменный стол. «Приходить в гости с пустыми руками невежливо», — пояснил свой поступок Роланд. «Спасибо, очень красивый цветок», — поблагодарила за подарок, но все же решила внести ясность. «Но ты пришел не в гости, а на занятия». «Конечно, госпожа учительница», — в шутливой манере сказал Роланд и опустился на стул. Роланд оказался не таким уж дурнем, как я думала, но дело это не упростило. Юноша быстро терял внимание и отвлекал меня разговорами. «Что ты никогда в жизни не видела?» — задал очередной вопрос Пегас. «Роланд, допиши, пожалуйста». «Роланд, допиши, наконец, формулу. Я не собираюсь тратить на тебя весь день». Начала злиться я. «Ответь на вопросы, я отстану, обещаю». Роланд поднял руки вверх, нисколько не испугавшись моего грозного взгляда. Я много чего не видела. Ты получил ответ. Можем продолжить? Нет. Замотал головой Роланд. Так не пойдет. Давай я дополню вопрос. Что ты никогда в жизни не видела и больше всего хотела бы увидеть? Сначала я хотела послать раздражающего Пегаса ко всем водяным, но вдруг в голове возник образ Снежной долины. Антария всегда с таким восторгом рассказывала о родном ледовом королевстве, что у меня давно появилась мечта там побывать. «Снег», — ответила я Роланду. «О, он прекрасен», — кивнул юноша. «Можем продолжить?» «Через несколько минут». Пегас ухмыльнулся и коснулся тыльной стороной моей ладони. Не успела возмутиться его бесцеремонному поступку, как мы очутились далеко от моей комнаты. Никогда раньше не телепортировалась. Ощущения при перемещении оказались неприятными, словно ты попала в течение прохладного ветерка. «Зачем ты это сделал?» Тут же спросила, снова почувствовав землю под ногами. «Ты же хотела увидеть снег», — самодовольно улыбнулся Роланд. Я осмотрелась вокруг и увидела, что мы находимся в белоснежном лесу. Но такой цвет деревьям подарила не листва, а снег, уютно устроившийся на деревьях. Вокруг было так светло, что на долю секунды пришлось зажмурить глаза. «Красота, правда?» — спросил Пегас. Это на самом деле было прекрасно, словно мы оказались в сказке. От переполнявших эмоций не сразу осознала, что вообще происходит. Роланд собирался использовать меня, чтобы досадить Блэр. И только что он украл момент, который я желала разделить с другим человеком. С Ирисом я хотела постигать все новое. «Перемести меня обратно», — придя в себя, приказала Роланду. «Так быстро налюбовалась?» — удивился молодой человек. «Живо!» В одно мгновение мы телепортировались обратно. Спихнув тетради Роланда в его руки, стремительно подошла к двери и открыла ее. «Убирайся», — сказала строго. «Я не собираюсь быть пешкой в вашей войне с Блэр». С лица Роланда исчезла усмешка. Он погрузил свои вещи в сумку и прошествовал к выходу. Проходя мимо, юноша остановился. «Зря ты ей доверяешь. Она предаст тебя так же, как и меня», — бросил Роланд мне в лицо. «Кто сказал, что нет никого опаснее обиженной женщины? Кажется, обиженный мужчина несет не меньше угрозы». До всеми ожидаемой игры оставалось два мероприятия. Конкурс групп поддержки и торжественная церемония, на которую приезжают директора всех магических академий, чтобы на следующий день поддержать свои команды. Сегодня нас ожидала именно она. Представители всех четырех королевств, студенты магических академий и простой народ, приехавший поддержать спортсменов, сгруппировались по месту своей родины. Я рассматривала жителей с разных земель и непроизвольно сравнивала нас. Деление на королевство произошло по погодному признаку. В каждом большую часть времени преобладал климат, характерный для одного из четырех сезонов года. Наше Багряное королевство соответствовало осени. Несколько часов назад, благодаря Роланду, я побывала в самом холодном королевстве – Ледовом. Весенние деньки принадлежали безоблачному королевству, а жару приняло на себя знойное. В каждом королевстве существовала магическая академия, подобно нашему Филориуму, где учились местные волшебники. В Ледовом это была Венерма, безоблачном — Магнилиум, а знойном — Кастилья. Жители Ледового королевства отличались бледной кожей и светлыми длинными локонами, как Антария. Население знойного, наоборот, было смуглым, с выгоревшими волосами. Люди из безоблачного королевства могли похвастаться более богатым разнообразием внешности, как и мы. Но со времен начала эльфийских войн в это королевство сбегало много эльфов. Кровь смешалась, и у многих наблюдались внешние черты фейри, заостренные уши или цветные волосы. Первым с приветственным словом выступил директор Венермы Эрон Диплексий. Мудрый старец с длинной седой бородой с вплетенными голубыми снежинками. Филориум и Венерма всегда были побратимы, часто осуществляли программу по обмену студентами. Не знаю, как вступление в должность Аваруса повлияло на отношения университетов, но речь Диплексия носила добродушный характер. Следом за ним слово взяла глава Кастильи, солнечная Амалия. Женщина буквально кипела от энергии, а ее карамельного цвета волосы излучали тепло. И вместе с группой волшебниц из Знойного Королевства она порадовала собравшихся диким танцем. Третьим торжественную речь произнес директор Магнилиума Мираклий Мел. Я слышала, что многие остались недовольны получением им управленческой роли, потому что мужчина был полуэльфом. Корни Фейри выдавали острые ушки и волосы радужной расцветки, заплетенные в длинный хвост. Никто не знал, сколько ему лет. Эльфы надолго сохраняют юношеский вид. А Варус завершал приветственную церемонию. В этот раз директор не забыл атрибут своей власти, восседавшего на плече филина. В обычные дни Мелиус обходился без птицы, но на торжественные мероприятия таскал бедное существо с собой. Как бы я ни ненавидела Аваруса, должна признать, он вызывал необъяснимое поклонение. Если бы не подозревала директора в злодеяниях, возможно, испытывала бы к нему почтение, как и другие студенты. После церемонии всем предложили проследовать в шатер, парящий в воздухе, и насладиться сюрпризами, подготовленными активистами всех четырех королевств. Меня же эти зрелища интересовали намного меньше, чем другое дело. Я увидела, как Аварус подошел к бородавочнику, и вместе они направились далеко не в шатер. Последовала за ними и притаилась за кустарниками, когда мужчины остановились у мудрого дуба. Бородавочник поднял с земли лист дерева и внимательно его осмотрел. И, видимо, необычный окрас не только у меня вызывал вопросы. После того, как новый преподаватель кратко что-то сказал Аварусу, тот взмахнул руками, и мудрый дуб окрасился в свои обычные цвета. «Так-так-так, снова поймана на месте преступления», — услышала я знакомый голос за спиной. «Кажется, я не ошиблась насчет твоего романа с бородавочником». «А ты что здесь делаешь, Блэр?» С грозным видом я повернулась к принцесске. «Слежу за Аварусом», — неожиданно ответила девушка. «Зачем?» — насторожилась я. «Что этой избалованной буржуйке сделал директор Филориума?» «А ты?» — Блэр скрестила руки на груди. «Я знаю, что твоя цель тоже Аварус». Некоторое время мы молча друг на друга смотрели, ожидая ответов, но ни одна не хотела сделать первый шаг. Принцесске надоела игра в гляделки, и она фыркнула. «Славно! Варись и дальше в своем котле со своими секретами!» Первый раз в жизни мне хотелось крикнуть вслед Блэр, чтобы она не уходила. Сможем ли мы когда-нибудь довериться друг другу для откровенного разговора? Оказывается, Блэр тоже есть что скрывать, помимо любовных интриг. Благополучно профукав Аваруса, пребывала в скверном настроении, поэтому ушла домой. Побыть наедине не позволил Ирис, ворвавшийся в мою комнату. «Ехать, если хотела спрятаться от меня, стоило выбрать менее предсказуемое место», — посоветовал Пегас. «Нужно прочитать заклинание на неприкосновенность жилища», — в шутку сказала я. «Идем». Ирис протянул мне руку. «Я не люблю концерты», — поморщилась я. «Мы пойдем в другое место, у нас будет своя торжественная программа». Нехотя я поднялась. С появлением Ириса плохое настроение исчезло, но идти куда-то правда не хотелось. Лучше бы мы повалялись в кровати, пообнимались и вместе заснули. Но предложить подобную вольность юноше не осмелилась. «Эй, а это что такое?» Нахмурился Ирис, взяв в руки горшок с магнолией. «Ученик подарил», — озвучила часть правды. «Черт, нужно было сразу его выбросить». «Ты занималась с Роландом?» — спросил юноша, и по растерянности на моем лице понял, что попал в точку. «Только в его родовом замке растут такие магнолии». Ирис стремительно выбежал из комнаты, я следом за ним. Уже через несколько минут мы были у праздничного шатра. Там разъяренный Пегас остановился, и я не стала упускать возможности поговорить. «Ирис, я помогала Роланду с учебой, и в знак благодарности он подарил мне цветок». Залепетала я. «Тебе не на что злиться». Он мой друг больше 10 лет, и я точно знаю мотивы его поступков. Прорычал Ирис, затем схватил проходящего мимо студента. Найди Роланда с факультетов хаоса и скажи, чтобы пришел сюда. Молодой человек послушно кивнул и скрылся в шатре. Как бы я ни старалась обелить честь Роланда, Ирис остался при своем мнении. Спустя некоторое время на улицу вышел виновник ситуации. «Ирис, в чем дело?» — обратился к куратору хаоса Роланд. Вместо ответа Ирис ударил приятеля. Роланд не стал молча принимать атаку, и началась драка. К счастью, их разняли проходившие мимо студенты. «Еще раз увижу рядом с моей девушкой, ты мертвец!» — пригрозил Ирис Роланду, затем взял меня за руку и увел. Из-за бурного дня и вечера плохо спала и, проснувшись, испугалась, что не смогу достойно выступить на танцевальном конкурсе. По дороге в особняк Калипсо встретила Луция. Он выглядел взволнованным и куда-то спешил. «Профессор Кай, подождите!» — окликнула приятеля. «Что-то случилось?» — сразу спросил профессор. «Нет, но мы так и не решили, когда пойдем к сестре Сорель. Поговорим сегодня вечером. Сейчас я опаздываю на лекцию». Быстро убежав, Луций не дал мне возможности задать больше вопросов о его странном поведении. Но странности на этом не закончились. Добравшись до особняка, узнала, что репетиция отменена из-за неожиданного нападения пчел. Сначала подумала, что все это козни соперниц, но выяснилось, что покусали не только наших участниц, но и других команд тоже. Все как нельзя кстати, что наводит на подозрения.